Глава 4. Полдень на Килиманджаро. 2237 год. Я только что вернулся из поездки в природный парк, которая меня, как обычно, освежила. Масаи веками жили в гармонии с природой, делили свои земли с дикими обитателями африканской природы, а потом, как гром средь ясного неба, обнаружили, что не осталось никого. Большие кошки, толстокожие, травоядные, хищники — все сгинули. Разумеется, тому посодействовали браконьеры, но основной причиной вымирания животных стала потеря естественной среды обитания. Животные способны восстановить численность после браконьерских рейдов, болезни или засухи. Но если человек вытесняет с места обитания, то им просто некуда возвращаться. Поэтому для меня, как для историка, сведущего в старом образе жизни, особенно приятно сидеть в машине у водопоя и наблюдать за импалами и зебрами, канами и буйволами, которые спускаются к воде. Вернувшись в офис, я обнаружил, что перед зданием нетерпеливо вышагивает мой друг, юрист Джошуа Але Сайбул. «Привет, Дэвид», — произнес он по-английски, завидев меня. «Где тебя носят?» «В природном парке», — ответил я. «Опять?» — удивленно рассмеялся он. «Ты историк или натуралист?» «Обычный человек, который отдыхает, наблюдая за жизнью зверей», — ответил я. «Ты пришел со мной поговорить?» «А зачем бы еще мне являться в эту тесную дыру, битком набитую учеными?» «Ну что ж, пройдем ко мне в кабинет. Посмотрим, чем я могу тебе помочь». «Лично мне ничем», — сказал он, пока я шел по коридору, поворачивал к моей двери и открывал кодовый замок. Он последовал за мной и вошел в тесный кабинет. «Но Уильяму Блюмлину всем». «Кто такой Уильям Блюмлейн?» — спросил я, пока Джоша устроился в том же кресле, которое годом раньше отверг Мавензи. «Ты слишком много занят историей», — заметил Джошуа. «Это моя работа», — сказал я. «Это человек, которого будут изучать и которым будут восхищаться историки следующего века. Просвети меня». Я, наконец, устроился за столом. «Уильям Блюмлейн — один из ведущих земных социологов», — сказал Джошуа. «Уильям Блюмлейн», — произнес я. «Он белый?» «Да», — сказал он. «Я так и предположил по его имени», — заметил я. «Что же, поведай мне о нем». «Он хочет поселиться здесь», — сообщил Джошуа. «Он 10 лет изучал масаи в Кении и Танзании, а теперь желает эмигрировать на Килиманджаро и провести здесь остаток жизни, исследуя нас». «Зачем?» — спросил я. «А зачем ты изучаешь историю?» — парировал Джошуа. «Он увлечен масаи. Единственная разница между вами в том, что ты занимаешься прошлым, а он настоящим и будущим». Он помолчал. «Поверь, Дэвид, этот человек может для нас много сделать». «Ну ладно», — протянул я. «Не сомневаюсь в твоей оценке. И в чем проблемы?» «А ты как думаешь?» — огрызнулся он. «Тупоголовые старейшины из Совета не хотят пускать его сюда. Я полагал, что правило 50% не действует, пока мы еще не полностью заселили планету», — заметил я. «Мы вполне можем себе позволить еще 7-8 тысяч иммигрантов или даже немного больше». «Они против, потому что в нем вообще нет крови масаев». «Чушь!» Я покачал головой. «Я точно знаю, что они в прошлом месяце приняли зулусскую семью, у которой ни капли масайской крови, а за месяц до того двух мтабеле и...» «Блин, Дэвид!» Не выдержал Джошуа. «Глаза разуй!» «Не в крови дело, а в цвете!» «В нашей хартии не сказано, что гражданами Килиманджаро не могут стать белые», — заметил я. «А еще в нашей хартии нет ничего о том, что старейшины Совета могут повести себя как вменяемые люди и принять его», — сказал Джошуа. «Но если не примут, то это вскоре вызовет обратную реакцию. Дело не только в том, что больше ни один белый не захочет жить здесь. Мы лишимся содействия тех, кто обслуживает компьютерные системы техподдержки, помогает клонировать животных, экспортирует нам сырье, которое нужно для расширения городов. Все они откажутся от сотрудничества с миром фанатиков. Мы всех белых инвесторов распугаем. «Вполне возможно», — согласился я. «Я буду представлять его интересы в Совете», — сказал Джошуа. «Ты можешь нам помочь». «Помогу бесплатно», — сказал я. «Мне наплевать на реакцию белых или будущие инвестиции в экономику. Меня беспокоит лишь моральная сторона дела. И раз мы тут строим утопию, то отказать человеку в гражданстве на основании одного лишь цвета его кожи, несомненно, аморально». «Отлично. Я знал, что могу на тебя положиться». «Ты радуйся, что я единственный историк Килиманджаро», — проговорил я. «Любой другой мог бы тебе пояснить, что это обычная расплата за старое. Белые угнетали черных много веков. Одно время доходило до работорговли». «Да это много веков назад было», — нетерпеливо ответил он. «Моя работа как раз и состоит в том, чтобы изучать события многовековой давности», — заметил я. «Меня больше интересуют события следующей недели», — сказал Джошуа. «Уильям — гениальный человек, он честен. Он желает лишь провести среди нас остаток дней своих, изучать нас и систематизировать свои знания для следующих поколений, в том числе для будущих масаев. Подумай об этом, Дэвид. Большую часть знаний о нашем народе, за исключением двух последних веков, ты черпаешь из европейских и арабских источников. У нас не было ни письменности, ни просто интереса к сохранению своей истории. Теперь у нас не только имеется официальный историк», он мотнул головой в мою сторону, «но и появляется шанс переманить к себе одного из ведущих социологов Земли. Было бы крайне глупо не разрешить ему жить здесь». «Ты не меня должен убеждать», — сказал я. «У меня никаких проблем с местными жителями, кроме преступников, конечно. Ты должен будешь переубедить Роберта Алемиэли и совет». «Да знаю я, знаю». Устало отозвался он. «Трудность в том, что нет более высокой инстанции, куда я мог бы апеллировать. А совет наверняка настроен против Блюмлейна». «А он может приехать по приглашению?» — спросил я. «Приглашению?» — нахмурился он. «Как турист». «У нас нет туристической отрасли», — возразил Джошуа. «Где он сможет остановиться?» «В любом из пяти городов наверняка найдутся пустые дома или апартаменты», — сказал я. «Будь это не так, мы бы уже закрылись для эмиграции. А может, он предпочтет поселиться со скотоводами в Маньяте? Несомненно, соорудить для него новая бома труда не составит». «У нас нет никаких законов, регулирующих приезжих», — сказал Джошуа. «Уверен, что если бы кто-то из Масаи изъявил желание навестить своих родственников здесь, совет без труда одобрил бы его просьбу, и это бы создало прецедент. Но заявление Уильяма Блюмлейна будет рассматриваться через считанные дни, и я просто не успею ничего организовать». «Я сделаю все, что в моих силах», — ответил я. «Но ты юрист. Тебе лучше знать, какие аргументы привести в защиту своего клиента, поскольку все, что я могу сказать, так это то, что вся наша история подсказывает, что белая раса нагло эксплуатировала черную, и мы ничего им не должны». «Но ты же историк», — сказал он. «Не можешь же ты верить в эти басни?» «Я убежден, что нас эксплуатировали», — ответил я. «Однако я не верю, что ответственность за это лежит на Уильяме Блюмлейне или ком бы то ни было еще из нынешних жителей Земли или эвтопических колоний». «Надеюсь, ты мне поможешь с аргументами в Совете». «Я не собираюсь выступать перед Советом», — заявил я. «Ты у нас юрист, а я историк. Говорить будешь ты». «Ну, спасибо», — саркастически отозвался он. «Я приложу все усилия, чтобы помочь тебе подготовиться к выступлению», — сказал я. «Ты именно этого и хотел». «Ты честен», — согласился он. «Блюмлейн прибывает на Килиманджаро завтра. Можно тебя пригласить к нам на ужин?» «Я подумаю», — сказал я. «О чем тут думать?» — спросил Джошуа. «А если он мне не понравится?» — ответил я. «Ты в любом случае сделаешь все, чтобы помочь мне не потому, что он тебе понравится или не понравится, а потому что мы оба знаем, так будет правильно», — убежденно заявил он. «Я жду тебя завтра вечером». «Хорошо, я приду», — согласился я. Остаток дня и все следующее утро я провел, изучая исторические документы, причем не Килиманджаро, чья история насчитывала неполных 4 года, а Кириньяги и прочих эвтопических планет. Особое внимание я уделил иммиграционному законодательству, разыскивая исторические, если не юридические, прецеденты. Когда я появился у Джошуа, Уильям Блюмлейн уже был там. Дом моего друга примерно в равном соотношении завален старинными юридическими книгами, которых Джошуа никогда не читал, поскольку их электронные версии проще открыть на компьютере, и замысловатыми гаджетами, которые он импульсивно покупает и, принеся домой, никогда больше не запускает. Блюмлейн оказался седовласым улыбчивым толстячком-коротышкой лет 50 с густыми усами. Он сразу же расположил меня к себе, и в таком настроении я провел остаток ужина, хотя было ясно, что и умственные способности Блюмлейна поистине выдающиеся. Его занимало все, и казалось, что он хоть немного, но знает обо всем на свете. Он мне понравился. Меня раздражала мысль, что Килиманджаро рискует лишиться столь ценного потенциального гражданина. К сожалению, я понятия не имел, как уломать членов Совета и изменить свое мнение. Они уже ознакомились с его заслугами и репутацией, и тем не менее не хотели пускать Блюмлейна в наш мир. Следующие два дня я занимался тем, что составлял заметки о самых либеральных иммиграционных законодательствах за последние 500 лет. А потом вычеркнул все неудавшиеся случаи. Компьютер переслал Джошуа итоговый доклад, а я показывал Блюмлейну город и близлежащие маньяты, пока Джошуа корпел над речью. «Невероятно!» — восклицал Блюмлейн, когда мы ехали в город из последней осмотренной маньяты. «Они живут здесь так, как жили их предки много веков назад, и тем не менее не испытывают необходимости приспосабливаться к очевидным городским удобствам. Мы столетиями сражались против вестернизации своей культуры», — напомнил я ему. «Килиманджаро всего 3,5 года». «О да, но тут же нет европейцев, арабов или индийцев, как в ваших городах на земле, чужих народов, которых следует сторониться. Этими преимуществами пользуются только масаи». «Я нахожу весьма примечательным, что масаи вообще остаются жить в маньятах без электричества, водопровода и современной медицины, в то время как по соседству в городском комфорте обитают их родичи. Не сомневаюсь, что вы найдете этому объяснение», — сказал я. «И будущий представитель моей профессии ознакомит других с вашими выводами». «Иначе говоря, у вас нет собственного мнения на сей счет», — подмигнул он. «Мнение есть у любого», — сказал я. «У меня нет фактов». «Отлично сказано». При всех своих наградах и ученых степенях я никогда не испытывал такой гордости. Вероятно, из-за того, кто удостоил меня комплиментом. Я хотел поблагодарить его, но он уже отвлекся, рассуждая об эрзац-термитниках и выходах скальной породы, пытаясь сообразить, как именно инженеры техподдержки их сконструировали. Мы вернулись в город уже в сумерках, а следующим утром я присоединился к Джошуа и Блюмлейну на заседании совета. Из рядовых слушателей присутствовала лишь Лидама. Она сидела словно статуя, глядя прямо перед собой и едва заметно хмурясь. «Она как-то в этом участвует?» — шепнул я Джошуа, прежде чем тот поднялся выступить с речью. «Нет», — сказал он, — «она сидит тут каждый день. Если совет выносит решение, которое расходится с ее представлениями о справедливости, а так бывает в большинстве случаев, она поднимает жуткий гам. Не думаю, чтобы она вообще была в курсе повестки дня». После этого Джошуа начал выступление. Но все его аргументы не имели абсолютно никакого успеха. Эта пародия вынудила меня стыдиться своих соплеменников. Перед ними человек, который готов выполнить и платить все то, что нужно для получения гражданства, создатель трудов о Килиманджаро и Масаи, которые обречены стать классикой, не требующий к себе никакого особого отношения, а тем не менее Роберт, Алеми, Ели и остальные не прониклись ни искренностью его намерений, ни доводами Джошуа Але Сайбула. Я видел, что нужное решение ускользает, и Джошуа понимал это сам, но был бессилен. Старейшины закоснели в невежестве и предрассудках. Было очевидно, что Уильяму Блюмлейну придется остаток жизни приносить известность какой-нибудь другой культуре. Объявили перерыв. Мы с Джошуа и Блюмлейном вышли перекусить во дворик. «Этих придурков не уломать», — — посетовал Джошуа. «Они глухи к моим доводам». «Надежды никакой?» — спросил Блюмлейн. «Боюсь, никакой», — ответил Джошуа. «Но прения еще не закончены. Я буду говорить остаток вечера и, вероятно, часть завтрашнего утра. Попрошу Дэвида обосновать исторические причины свободной эмиграции, а еще у меня припасены галозаписи от ваших коллег, где они заверяют, что ваше присутствие сделает честь нашему обществу. Но все это не сработает». «Черт!» — пробормотал Блюмлейн. «И больше ничего нельзя сделать?» «Можно!» — с отвращением проговорил Джошуа. «Выйти в поток транспорта и дать машине вас сбить. Если для переливания использовать достаточно масайской крови, никто не посмеет отрицать вашу кровную принадлежность к нашему народу. Иначе...» «Постой-ка!» — перебил я. «А ну, повтори!» «Что повторить?» — не понял Джошуа. «Если для переливания использовать достаточно...» «Тогда по их же собственным законам он станет масаем», — сказал Джошуа. «Но ты же не всерьез собираешься предложить Уильяму?» «Нет», — сказал я. «Но ты натолкнул меня на идею. Сперва позволь задать вопрос». Я развернулся к Блюмлейну. «Вы женаты?» «Я вдовец», — ответил Блюмлейн. «Как далеко вы способны пойти в своем стремлении получить гражданство?» «Очень далеко», — сказал Блюмлейн. Джошуа большую часть вечера потратил, переиначивая ранее выдвинутые доводы, а я сидел у дальней стены зала заседаний и крутил в голове пришедшую идею. Наконец, прения объявили закрытыми до завтра. Залы совета опустели, и Джошуа повел Блюмлейна к своей машине. Я задержался, высматривая Лидаму, и когда заметил, что она покидает здание, поспешил ей наперерез. «Добрый вечер!» — радушно поздоровался я. «Ты это серьезно?» — рявкнула она. «Эти идиоты собираются отказать в гражданстве человеку, которым бы гордился любой мир». «Ну, у нас свои обычаи. Приходится их соблюдать. В конце концов, он ведь не масай по крови. У нас и другие тут есть, в ком ни капли масайской крови». Сердито ответила она. «Но зулусы, мтебели и прочие африканцы прошли ритуал обрезания». «Ты всерьез полагаешь, что белый человек по фамилии Блюмлейн не проходил церемонию обрезания?» Поинтересовалась она. «Нет», — сказал я, — «но мне жаль, что нет способа сделать его масаем». «Нельзя сделать кого-то масаем», — окрысилась она. «Ты им либо рождаешься, либо нет, и только». «Ну да, наверное», — протянул я. «В конце концов, его же не угоняли при набеге, не принуждали вступить в брак с масаи». Она остановилась и посмотрела на меня. И я понял, что донес до нее свою мысль. «Я просто вслух рассуждаю», — сказал я. «Набеги на другие племена не совершают уже много веков, да и потом он ведь не женщина, чтобы его воин себе в жены взял». Лидама снова не ответила, явно задумавшись. Я пошел дальше к машине, где меня ждали Джошуа и Блюмлейн. «Что все это значило?» — потребовал Джошуа. «Я ненадолго заделался фермером», — ответил я. «О чем ты?» «Я заронил семя в самую плодородную почву на Килиманджаро», — сказал я. «Завтра утром посмотрим, суждено ли ему пустить корни и дать всходы». «Ладно, Лайбони, они общаются только с духами», — посетовал Джошуа. «Но почему историки и социологи стали говорить загадками?» Блюмлейн искренне расхохотался, вставил уместно юморную реплику, и разговор пошел своим чередом. На следующее утро, когда члены совета расселись по местам, Джошуа собрался было продолжить выступление, но тяжелая рука на плече удержала его. Рука принадлежала Лидаме, которая вышла перед Робертом Алемиели. «Что на этот раз?» — устало проговорил тот. Это был очередной раз, и он отлично знал, что будет дальше. «Нам есть что обсудить», — возвестила Лидама. «Это может подождать», — ответил Роберт. «Мы разбираем дело Уильяма Блюмлейна». «Эти дела связаны друг с другом», — настаивала Лидама. «Сначала совет должен выслушать меня». «Но...» — начал Роберт. Или ты хочешь, чтобы все узнали, что ты запрещаешь женщине обращаться к совету старейшин?» Продолжила она. Роберт испустил тяжкий вздох. «Говорили, дама, дочь Нтаи». «Я полагала, что Килиманджаро задумывали как утопию». Начала она. «Мы делаем для этого все, что в наших силах», — ответил Роберт. «Лишь для половины населения», — ответила она. «Для мужской половины». «Ну что тебе еще?» Мученически закричал Роберт. «Сколько у тебя жен, Роберт Алемиели?» — спросила Лидама. «Три», — сказал он. «Почему?» — спросила Лидама. Роберт пришел в неподдельное изумление. «Почему?» — повторил он. «Потому что я так хотел и мог себе позволить дать за них выкуп». «Потому что ты так хотел», — повторила она. «Да». «Сколько мужей может иметь женщина Масаи?» «Одного». «Вот видишь», — торжествующе воскликнула она. «Не может быть никакой утопии на Килиманджаро, пока женщинам отказывают в том, что доступно мужчинам». «Мы бреем лица, а вы нет. Выражаете детей, а мы нет. Есть вещи, которые доступны только одному из полов. Вероятно, тебе стоило бы подать жалобу Энкэе, который сотворил нас такими разными». «Ты говоришь о различиях по рождению, которые нельзя изменить. Я же говорю о правах, которые вы, мужчины, себе предоставили, а нам, женщинам, предоставлять отказываетесь». Джошуа вдруг оживился. «Ее требование законно», — заявил он. «И я буду защищать ее права». Он подался вперед и что-то шепнул ей. Впоследствии я выяснил, что он пообещал обойтись без гонорара. Лидама выразила свое согласие быстрым кивком. Прения продолжались два дня, но в итоге совет старейшин согласился, что для соответствия критериям утопии на Килиманджаро следует либо установить для всех моногамию, чего многоженцы, члены совета, не могли себе позволить, либо узаконить полиандрию наряду с полигамией. Наутро Лидама, у которой уже был один муж, взяла себе Уильяма Блюмлейна вторым мужем. Они договорились, что Лидама останется горожанкой, а Блюмлейн волен уйти к скотоводам и заняться изучением их общества, однако сам факт брака делал его полноправным масаем, как много веков назад к ним приравнивались захваченные в набеги и уведенные в плен женщины Кикую и Нанди. На следующее утро Роберт Алемиели объявил, что слагает полномочия спикера Совета старейшин, в течение недели собрал вещи и вернулся в Кению, в дом своих предков на равнинах Лойта.